Бельведерский торс. Руки Микеланджело не всегда могли выразить его великие и страшные мысли. Вазари. В обстоятельных трудах по истории папского Рима обычно уделяется несколько страниц, а чаще строк, покушению Бенедетто Аккольти. Много лет тому назад Леопольд фон Ранки, имевший доступ ко всем книгохранилищам Рима, нашел рукопись под названием «Сущность моего показания о том, из-за чего я умираю». Знаменитый историк очень кратко изложил содержание дела, упомянув не совсем точно, что никаких других сведений о нем нет. Новейшие исследователи почти ничего не прибавили к рассказу Ранки, да и вряд ли видели рукопись номер 674, некоторые из них называют главное действующее лицо Аскольти, и лишь совсем недавно рукопись была опубликована бароном Пастором. Это главный источник по темному и странному делу, которое лежит в основе рассказа.